поглаживание. Понятие о приеме. Сущность этого приема, как это следует из самого названия, заключается в поглаживании данной области тела, производимом в определенном направлении. С поглаживания чаще всего начинается массаж, и им же он обычно заканчивается. Кроме того, поглаживание выполняется также между другими приемами массажа. Физиологическое влияние. Поглаживание оказывает значительное воздействие на центральную и периферическую нервную систему, кожу, кровообращение и лимфоток. При медленном, мягком выполнении приема снижается возбудимость нервной системы, то есть проявляется ярко выраженный успокаивающий эффект. Такой характер поглаживания позволяет снять или снизить болезненность при травмах и заболеваниях нервно-мышечной системы. Быстрое и энергичное поглаживание способствует некоторому повышению тонуса нервной системы. Поглаживание очищает кожу от омертвевших клеток эпидермиса, частиц пыли и микробов. При этом открываются протоки потовых и сальных желез, улучшается их деятельность и кожное дыхание, усиливается кровообращение и питание кожи. Она становится более мягкой и эластичной, повышается местная температура. Поглаживание улучшает отток лимфы и крови, причем не только из сосудов, подвергающихся сдавливанию, но и сосудов смежных областей, что способствует уменьшению застойных явлений и отека тканей. Разновидности приема. Первое – плоскостное поглаживание. Второе – обхватывающее поглаживание. Плоскостное поглаживание, в свою очередь, разделяется на а. Поверхностное поглаживание, б. Глубокое, давящее поглаживание. Поверхностное поглаживание представляет собой нежный вид поглаживания и выполняется свободной и, по возможности, расслабленной рукой. При выполнении этого массажного приема кисть, ладонь, скользит по поверхности кожи, нежно ее касаясь, и производит как бы ласкающее движение. Контакт руки и кожи в начале и в конце этого массажного приема должен быть настолько мягким и нежным, чтобы ребенок едва ощущал это движение. Поверхностное поглаживание следует производить на большом протяжении, не задерживаясь у лимфатических узлов или у суставов, и распространять не только на участок, подлежащий массажу, но и на соседние части тела. Например, при массаже кисти или предплечья поглаживается вся конечность вместе с плечевым поясом. При массаже поясничного отдела – вся спина. Движение рук происходит в различных направлениях – продольном, поперечном, круговом, зигзагообразном и так далее. Прием выполняется в медленном темпе одной или двумя руками. Поверхностное поглаживание обладает максимальным успокаивающим действием на центральную нервную систему, снижает эмоциональную возбудимость, способствует общему расслаблению. На периферическую нервную систему, в зависимости от характера и длительности воздействия, успокаивающим или возбуждающим действием. Глубокое давящее поглаживание производится несколько напряженной, более устойчивой рукой, в связи с чем раздражение передается уже не только на кожу, но и на лежащие глубже ткани. Этот прием оказывает опоражнивающее воздействие, усиливает кровообращение и лимфоток в сосудах, улучшает питание более глубоких тканей, уменьшает застойные явления и отеки. Прием выполняется одной или двумя руками, медленно, по направлению лимфотока, от периферии к центру, к ближайшей группе лимфатических узлов. Плоскостное поглаживание может выполняться всей ладонью, подушечкой большого пальца. Прием применяется на очень ограниченных участках, например, при массировании пальцев, межкостных мышц на кисти или стопе, в области суставов, на лице. Подушечками нескольких пальцев прием применяется на относительно больших поверхностях, на лице, волосистой части головы, шея, при массаже суставов. Основанием ладони, Прием применяется на больших поверхностях, ягодицы, спина, требующих интенсивного поглаживания. Поглаживание с отягощением. Прием используется для еще большего усиления воздействия глубокого поглаживания. Обхватывающее поглаживание разделяется на А. Обхватывающее поверхностное поглаживание. Б. Обхватывающее глубокое поглаживание. В. Обхватывающее прерывистое поглаживание. Поверхностное обхватывающее поглаживание производится таким образом, чтобы ладонь руки, плотно прилегая к массируемой части тела, скользила по ее поверхности, по возможности строго приспособляясь ко всем ее анатомическим контурам. Положение большого пальца и всех остальных четырех пальцев должно представлять вместе с ладонью жёлоб. Этот прием удобен при массаже конечностей, боковых поверхностей туловища, шеи. При глубоком обхватывающем поглаживании, если оно выполняется всей ладонью, опора должна быть на лучевом крае, то есть поглаживание должно совершаться главным образом поверхностью указательного пальца и отставленного в сторону большого пальца. Перенос опоры на локтевой край кисти сразу ослабляет силу давления. Уменьшить давление можно также, действуя на глубину только весом массирующей руки, не затрачивая дополнительных усилий. Таким способом можно дозировать воздействие. Обхватывающее прерывистое, интермитирующее, перемежающееся поглаживание. Положение руки такое же, как и при обхватывающем непрерывном поглаживании. Продвижение массирующей руки вперед совершается при помощи коротких, энергичных, ритмичных, скачкообразных движений. При этом массируемые ткани то обхватываются и сдавливаются, то отпускаются. Таким образом, прием этот представляет собой комбинацию давления, выжимания и всасывания. Движение производится пальцами и ладонями с пространственным интервалом в 2-3 см. При выполнении этого приема следует избегать ущемления массируемых тканей, а также следить за тем, чтобы при повторных движениях давление приходилось на участок тела, который был пропущен. Особенностью данного приема является то, что прерывистое поглаживание может производиться одновременно в двух противоположных направлениях. При этом массирующие руки стремятся приблизиться друг к другу, встречное поглаживание. Этот прием особенно показан при повышенной чувствительности кожи, нарушениях целостности кожи, при воспалительных раздражениях и после длительных гипсовых повязок. Обхватывающее прерывистое поглаживание оказывает стимулирующее действие и применяется с целью большего оживления местного кровообращения в тканях, усиления сократительности мышц, возбуждения сосудистых стенок, глубоких сосудов, а также раздражения глубоких нервных стволов. Вспомогательные приемы поглаживания. Особенность выполнения всех разновидностей поглаживания зависит от массируемой области. Там, где нет возможности использовать основные приемы, применяют вспомогательные. Вспомогательные приемы поглаживания. Гребнеобразный, глаженье, граблеобразный, щипцеобразный. Гребнеобразное поглаживание. Кисть складывается в кулак, и костными выступами средних межфаланговых суставов производится поглаживание. Иногда при массировании больших поверхностей, спины, области ягодиц, в кулак зажимается большой палец другой руки. Прием самый грубый и применяется на местах массивной мускулатуры или когда мышцы покрыты большим слоем жировой клетчатки при ожирении и толстой фасцией, область ладони, подошвы. В детском массаже гребнеобразное поглаживание используется редко. Глаженье. Пальцы обеих кистей сгибаются в пясно-фаланговых суставах под прямым углом к ладони, и их тыльной поверхностью производится поглаживание. Этот нежный прием широко используется в детском массаже. Другой его вариант – глаженье тыльной поверхностью средней и концевой фаланг последних четырех пальцев. При применении этого приема воздействие еще более мягкое. Граблеобразное поглаживание производится концами расставленных пальцев. Действие граблеобразного приема тем энергичнее, чем больше угол между производящими поглаживание пальцами и поверхностью. Этот угол может достигать 45 градусов. Прием применяется на больших поверхностях, когда необходимо щадить кожу или обходить препятствия. Расставляя пальцы, мы можем обходить поврежденные или резко болезненные участки кожи. Удобен для массажа межреберных промежутков. Щипцеобразное поглаживание. Выполняется подушечками среднего, указательного и большого пальцев, сложенных наподобие щипцов. При помощи щипцеобразного приема, в отличие от вышеописанных, представляется возможность производить избирательное воздействие на отдельные мышцы, пальцы кисти или стопы. Для большей эффективности приема необходимо соблюдать следующие условия. Первое. Мышцы в области массируемого участка, а также соседних частей тела, должны быть расслаблены. Сокращенные мышцы уменьшают просвет сосудов, в результате чего ослабляется эффект от применения этого приема. Этот момент приобретает особенно важное значение при сосудистых расстройствах. Второе. Сила давления, с которой производится поглаживание, должна изменяться в зависимости от анатомических особенностей данного массируемого участка, а также от состояния тканей. В месте прохождения крупных лимфатических или венозных стволов оно должно увеличиваться. При болезненности тканей в области массируемого участка оно должно уменьшаться. На местах, покрытых достаточным слоем жировой клетчатки и мощными мышцами, давление может несколько усиливаться. В области костных выступов или на местах, где кости покрыты тонким слоем мягких тканей, внутренняя поверхность голени, сила давления должна уменьшаться. Третье. Поглаживание должно совершаться медленно, около 25 движений в минуту. Быстрое поглаживание затрудняет лимфоток. Четвертое. Глубокое поглаживание проводится только по ходу лимфатических сосудов, от периферии к центру, к ближайшей группе лимфоузлов. Пятое. При отеках, обхватывающее глубокое поглаживание, должно начинаться с вышележащего сегмента, ближайшего к крупной группе лимфатических узлов. Например, при массаже нижней конечности, в случае отека стопы, массируется сначала бедро, голень и, наконец, стопа. Шестое. Движения поглаживания должны выполняться плавно, ритмично. Нарушение ритма затрудняет кровоток, а также вызывает различные неприятные ощущения у массируемых. Седьмое. При поглаживании одной рукой, другая ваша рука может поддерживать или фиксировать массируемую область тела. Восьмое. При работе двумя руками ваши кисти могут двигаться одновременно в одном направлении или попеременно, когда одна рука еще не заканчивает движение, а другая уже начинает его. Девятое. При поглаживании в области сустава руки движутся в круговом направлении, причем правая по часовой стрелке, а левая против,